Часть третья. Я на тебе, как на войне. Стрессы в отношениях. «Вот они, смертные», — продолжала смерть. «Все, что у них есть, совсем немного лет в этом мире. И они проводят драгоценные годы жизни за усложнением всего, к чему прикасаются». Терри Пратчетт, Мор, ученик смерти. Глава первая. Отношения без стресса. Миф или реальность? За каждым великим мужчиной стоит женщина, которая в это время закатывает глаза. Джим Керри. Не знаю, обрадую я вас или нет, если сразу скажу, что не бывает отношений ни длительных, ни коротких, но особенно длительных, без стрессов. И это логично и предсказуемо. Вы много лет жили отдельно друг от друга, вас воспитывали разные родители, у вас в прошлом разное образование, разная работа, разные отношения. Вы ходили в разные магазины и по-разному варили кофе по утрам. И даже если вы знаете друг друга с детства, этого недостаточно, чтобы жизнь в одном пространстве протекала без стрессов. А потом два этих, таких разных человека с совершенно разным опытом, в том числе опытом эмоциональных реакций, у девочки срабатывало получение желаемого, когда она плакала, у мальчика, когда он улыбался и забирался к маме на колени, оказываются в плотном контакте. Притирки неизбежны. И это совсем не значит, что вы друг другу не подходите. Вопрос в том, как вы будете выходить из ситуации. Готовы ли принять стрессы как неизбежную часть жизни, которую можно превратить в укрепление ваших отношений, или разбежитесь при первой тучке на небе и продолжите поиск идеального партнера, с которым все сложится сразу и никаких проблем никогда не возникнет. Спойлер. Так не бывает. Рано или поздно найдется какая-нибудь мелочь, вроде колпачка от тюбика зубной пасты, который один партнер считает жизненно важным закрывать, причем плотно, а второй считает, что жизнь и так слишком коротка, чтобы тратить ее на подобные мелочи. Идеальными отношения бывают только в двух случаях. Либо когда любовь безответная, вы далеки друг от друга, и тогда недостатков, конечно, не видно. Зато можно разложить на полупридуманном партнере свои мечты, как на удобном стеллаже. Другая ситуация, когда пара прожила вместе много лет, благополучно прошла все кризисы и преодолела вместе кучу стрессов, и благодаря этому вышла на новый уровень отношений и доверия. Впрочем, есть еще один вариант — отношения на расстоянии. Здесь и отношения по интернету, и тюремные романы, и отношения с человеком, который в силу профессии проводит мало времени дома, например, моряк дальнего плавания или гастролирующий музыкант. Но, к сожалению, этот вариант очень часто рассыпается, когда пара оказывается лицом к лицу друг с другом в реальной жизни. Статистика разводов после выхода на пенсию в семьях моряков впечатляет. Люди вдруг обнаруживают, что прожили жизнь с человеком, которого они, по большому счету, не знали. Во всех остальных случаях трясти будет, и это совершенно нормально. Причем первый сильный стресс пара испытывает как раз, когда влюбленность кипит, цветы охапками, шампанское рекой и так далее. Да, с нами снова тот самый положительный стресс, который помогает адаптироваться нервной системе к изменившимся условиям внешней среды, появлению в вашей жизни нового человека, с которым вы проводите много времени. Со временем страсти должны, при идеальном раскладе, утихнуть, потому что психика в норме не может существовать долго в состоянии, пусть сладостного, но помешательства. И молодые, что простительно, и не очень, что достаточно странно, люди считают иногда в этот момент, что любовь прошла, быт засосал, и дальше продолжать отношения смысла нет. Снова активный поиск, взрыв кортизола, спад эмоций, вывод — мы просто друг другу не подходим. А ведь с этого момента, когда страсти утихли, шоры спали, начинается самое интересное — близость и доверие на совершенно другом уровне. И если вы, несмотря на то, что партнер больше не стесняется при вас ходить небритым, в мятой футболке и громко зевает, все еще хотите с ним строить отношения, хотя порой и удивляетесь, вроде нет очарования первых месяцев, а все равно внутри какое-то странное теплое чувство. Однозначно стоит попробовать. О стрессах по поводу отдельных ситуаций мы поговорим чуть ниже. Несколько советов, которые помогут снизить накал проживания стресса в паре. Совет номер один. Все тысячу раз слышали его, но почему-то забывают. Говорите друг с другом. Я сейчас не про душевные беседы ночью на кухне, когда все хорошо и кажется, что в сумерках вас обнимает весь мир, а ваше понимание достигло наивысшего уровня. Да, это важно, общие темы. Но еще важнее умение говорить, когда страсти кипят, вы обижены, расстроены, злитесь или вам до чертиков страшно. В таких ситуациях разговаривают, но с такими эмоциями чаще звучит «ты должен, ты не должен». А поскольку партнер тоже на взводе, «ты» послание воспринимается как нападение. Диалог рассыпается, никто друг друга уже не слышит. Правильно говорить только о том, что вы чувствуете, вы переживаете. «Мне больно, когда ты», «мне страшно», «мне грустно». Это не так просто, как кажется. По двум причинам. Во-первых, для начала надо понять, что вы чувствуете. Вы думаете, что если вы с собой всю жизнь, то хорошо знаете свои эмоции? А вот фиг вам. Так бывает далеко не всегда. Иногда вам может казаться, что вы злитесь на партнера, кипите от ярости, убить готовы, а стоит за этим страх, что любимый человек уйдет, бросит вас, оставит в одиночестве. И от этого так страшно, что вы кричите, как маленький ребенок, чтобы вас услышали и пожалели, а добиваетесь прямо обратного эффекта. Партнер отталкивает вас, не понимает, почему вы так агрессивны, и, естественно, защищается от вашей агрессии. А вы его и убить-то в этот момент хотите только за тем, чтобы он никуда не ушел. Вы уверены, что чувствуете злость и, соответственно, ее выражаете. Хотя я тебя ненавижу, и мне страшно и плохо без тебя — два совершенно разных послания. Но чтобы научиться слышать свои реальные эмоции, нужно время и целенаправленная работа, самостоятельная или при помощи психолога. Во-вторых, часто люди боятся открывать свои настоящие эмоции, говорить о своей уязвимости, даже с самым близким. За этим могут стоять детские травмы, но влияет еще и установка «не верь, не бойся, не проси». Но как, собственно, вы хотите получить доверительные отношения, если не можете показать партнеру свои настоящие чувства? Если вы намерены всю оставшуюся жизнь держать лицо, зачем вообще затевать что-то постоянное? Лучше довольствоваться короткими встречами. Как раз в них можно не открываться и не привязываться. Вы в полной безопасности. Правда, и без полноценной эмоциональной близости, но зато уж ваши бесценные чувства никто не ранит. Но вот стоит ли оно того? Открываться первый раз страшно всем. В первый раз. Зато потом все легче и легче. А однажды вы понимаете, что не страшно совсем. И этот прекрасный опыт дает нам понять, что рядом с вами не чудовище, которое хочет сделать вам больно. А если чудовище, это его проблемы с эмоциями, а не ваши. И вы можете разворачиваться и уходить. Открытость не делает вас слабым, не делает вас хуже, а вот жизнь в паре облегчает. Просто удивительно, как много конфликтов можно было бы избежать или свести на нет, если бы люди умели просто разговаривать словами через рот. Партнер не может догадаться, что у вас в голове. По крайней мере, пока вы не попытались объяснить. Помните, вы два разных, чужих человека воли случая, ну или судьбы, думайте, как вам удобнее, оказавшиеся рядом. На то, чтобы достигнуть взаимопонимания с родителями, уходят годы, и то не всегда получается. А родители-то вас знают неплохо и долго, по крайней мере, то, что касается ваших эмоциональных реакций. Что уж говорить о чужом человеке. Для того, чтобы этот чужой человек стал родным, придется постараться. Не молчите. И даже если в пылу ссоры вы не смогли найти в себе силы нормально поговорить, поговорите потом. Только не забывая о схеме «я-послание». Стратегия выхода. Это должно быть именно обсуждение, а не список правил в виде безусловных директив «ты всегда должен» и «ты не должен никогда». Замалчивать проблемы — невыигрышная стратегия для отношений. Они имеют тенденцию накапливаться и выстреливать в самый неподходящий момент длинным списком претензий, за которым обида на непонимание. Партнер не обязан понимать вас по умолчанию, если вы никак ему в этом не помогаете. Как много слышу историй, когда один партнер воспринимает ситуацию как трагедию, а другой уверен, что царит полное взаимопонимание. И это было бы смешно, если бы не было так грустно. Если вы не безусловный мазохист, говорите. Уверена, что со временем вы будете удивляться, почему раньше не использовали этот эффективный, простой в использовании и совершенно бесплатный прием. Совет номер два. Секс — не инструмент манипуляции и не средство примирения. По крайней мере, когда вы не готовы после него говорить о возникшем недопонимании. Считается, что сексом чаще манипулируют женщины, когда нужно быстро помириться или получить желаемое. Но в современном мире со стороны мужчины секс может быть такой же манипуляцией. Почему эта стратегия проигрышная? Потому что со временем пара начинает воспринимать секс только как событие, связанное с сильными негативными эмоциями, а значит, лишается возможности наслаждаться им как актом близости и доверия. Причем партнер начинает подозревать, что когда другой проявляет инициативу, от него что-то нужно. Это, конечно, удовольствия не добавляет. Не у всех слабый половой темперамент, и не все могут отказаться от секса здесь и сейчас, когда его откровенно предлагают. Но никто не любит, когда его используют и им манипулируют. Еще одна из неоднозначных ситуаций — секс как средство разрядки, когда вы испытываете сильный стресс. Ссоры и недопонимания нет, но есть сильное напряжение, которое требует выхода. Во-первых, здесь не стоит рассчитывать на качественный и красивый акт, а это нормально в такой ситуации. Во-вторых, иногда резко возросшая потребность в сексе, особенно агрессивном, связанном с какими-либо перверсиями, особенно если есть трудности с оргазмом, хотя кажется, что он рядом, нехороший показатель, что уровень напряжения зашкаливает. Пора принимать другие меры. Работать над ситуацией самостоятельно или обратиться за помощью к специалисту. Секс, конечно, на какое-то время снимет напряжение, но источник стресса никуда, к сожалению, не денется. Совет номер 3. Если вы планируете сохранять отношения, во время переживания сильного стресса по любой причине, в первую очередь общайтесь друг с другом и только потом с остальными. Если вы хотите поделиться своими переживаниями, обидами или сильной радостью не со своим партнером, а с кем-то другим, это повод задуматься, а не изживают ли себя отношения. Да, можно понять, что когда вы обижены на партнера, вам хочется бежать не к нему, но это тупик. Особенно неоднозначный вариант, когда вы бежите за поддержкой к родителям. И дело здесь совсем не в том, что взрослые девочки и мальчики не жалуются. Жалуются, и еще как. Всем иногда нужно на ручки, это совершенно здоровое желание, особенно если вы понимаете, что это просто краткая пауза перед следующим этапом активного движения вперед. Дело в том, что вы пожаловались на негодяя и забыли, помирились, и дальше у вас все хорошо. А вот родители, особенно любящие, не простят и не забудут, что их ребенка обидели. И будьте уверены, никто не даст гарантии, что они не припомнят обиду вашему партнеру во время размолвки или не дадут ему понять, что обижены в повседневном общении. Вряд ли это пойдет на пользу вашим отношениям. Так что в первую очередь повернитесь лицом друг к другу. Сложность еще и в том, что иногда с чужими проще проговаривать эмоции и кажется, что чужие понимают лучше. Конечно, со стороны проще проявлять сочувствие и понимание, если ты не вовлечен в близкие отношения, когда перед глазами у тебя не твой партнер с перекошенным лицом или в слезах, а в ушах не звучит то, что было сказано сгоряча. Если вы не научитесь проживать стрессы вместе, а не по отдельности, эти отношения останутся отношениями двух отличных соседей, приятелей, но не близких людей. По большому счету, построение таких отношений теряет смысл. Совместно прожитый стресс — это цемент, который скрепляет людей намертво и зачастую даже в случае прекращения отношений помогает сохранить человеческое общение. Ну или детектор того, что человек вам решительно не подходит, и оставаться рядом бессмысленно. Совет номер 4. Ссориться, временами проявлять агрессию, вербальную или направленную на неодушевленные предметы, потому что оправдать рукоприкладство не может ничто. Иногда недопонимать друг друга — нормально. Ненормально, когда один партнер скатывается до оскорблений другого, и эти оскорбления носят регулярный характер и бьют по самым больным точкам. В принципе, если до этого дошло, можно и не ждать совместного проживания стрессов. Темпераменты у всех разные, и человек сгоряча может наговорить разного. Но если это целенаправленное унижение одним другого, ни о каких чувствах речи идти не может. У любви сотни определений, и многие из них довольно сопливые, но ни одно из них не включает желание слить свой негатив или почувствовать себя лучше за счет унижения другого. Потому что любовь не может включать в себя желание целенаправленно причинить боль. И не может быть никаких оправданий в стиле «ну, она, он просто так любит». Нет, не любит. К сожалению, другой трактовки подобного поведения нет и быть не может. Не любит, не ценит и не уважает. А это весьма слабый фундамент для построения отношений. Даже не фундамент, а болото, на котором не получится построить не только роскошный особняк, но и самую захудалую избушку. В целом, совместные кризисы — прекрасная база для изучения друг друга и укрепления отношений. На что обратить внимание в первую очередь, чтобы кризис стал возможностью укрепить отношения? Ваша реакция на возникший стресс. Кому хочется бежать в первую очередь? Если не к партнеру, пора задуматься, что за этим стоит. Привычка? Страх огорчить партнера еще сильнее? Или отсутствие доверия к этому человеку? Или полное отсутствие эмпатии с его стороны? Это поводы задуматься, а тот ли человек рядом с вами, который вам нужен? Реакция вашего партнера на стресс. Проявляет ли он собственные эмоции или уходит в обвинение и унижение вас? Или, не дай бог, начинает распускать руки, обосновывая тем, что он просто перенервничал и не смог сдержаться? Идеальный вариант, если эмоционально реагирует и пытается, пусть и неумело, поддержать вас. Тогда у ваших отношений есть как минимум шансы на будущее. Насколько вы умеете договариваться во время стресса? Если недостаточно, несмотря на то, что вы явно нацелены на сотрудничество даже в непростых условиях, самое время начать учиться. Да, именно в тот момент, когда нервно, страшно и больно. Сможете наладить диалог в таких условиях, в более спокойных ситуациях проблем точно не возникнет. Во время стресса вы можете понять, что не хотите больше быть рядом с этим человеком. Это нормально. Это не предательство и не бегство с поля боя, просто стресс, скорее всего, подсветил проблемы в отношениях, которые назревали давно. Иногда нужно уйти и отпустить друг друга, чтобы решение проблемы было максимально продуктивным. Это не хорошо и не плохо. Это решение, на которое вы имеете право. Точно так же, как и ваш партнер имеет право на такое же решение.